просыпаться. Во сне ты гладил мне пальцы. Как я тебя ненавижу. Что там опять за малая? Ты как перчатки меняешь. Может, меня забываешь? Смеюсь я, будто больная. Накинув старые худи, спускаюсь до магазина. Беру вино и зефир, чтоб кортизолом не накрыло. Снова ночь, снова ночь, снова ночь. А я не поняла, что ты в них нашел. И почему в чужих объятиях тебе хорошо. Я так тебя ждала, но ты не пришел. Оставив без ответа мою тысячу звонков. А я не поняла, не смогла простить. И если не была послушной, ты меня прости. Уходят поезда, в окне пустой перрон. Ты, зная, все-таки решилась, это не любовь. Утилась твоя квартира, не знаю, кто был там прежде. Наверное, мне было пофиг. Со мной играл ты как профи и приносил будто в фильме. В постель мне утренний кофе. Теперь все это не важно. В ту реку не войти дважды. И захлебнувшись слезами, тебя я вспомню однажды. Как мы сжигали те ночи, смеялись в твоем эфире. Мне не поверить в то, что мы теперь совсем чужие. Снова ночь, снова ночь. А я не поняла, что ты в них нашел. И почему в чужих объятиях тебе хорошо. Я так тебя ждала, но ты не пришел. Оставив без ответа мою тысячу звонков. А я не поняла, не смогла простить. И если не была послушной, ты меня прости. Уходят поезда, в окне пустой перрон. Ты, зная, все-таки решилась, это не любовь. Снова ночь, снова ночь, снова ночь. Я под гипнозом, под луной. Не придешь, не придешь, не придешь. Гадала на любовь. А я не поняла, что ты в них нашел. И почему в чужих объятиях тебе хорошо. Я так тебя ждала, но ты не пришел, оставив без ответа мою тысячу звонков.